Глава 31. Ирина Орлова. «Ириш, ты спишь?» Услышав грустный и почему-то растерянный голос Виктора, я открыла глаза и повернулась к нему лицом. «Конечно нет, милый. Засыпать без тебя я не люблю. Что случилось? Ты почему такой потерян?» «Летали с Ромелем, гномом. В общем, новостей море. И не все из них хорошие. Надеюсь, их можно рассказывать лежа в моих объятиях? Если нет, послушаю завтра, так как я страшно соскучилась, и мне на них наплевать. Иди ко мне». Он вздохнул, стянул с себя куртку, ботинки и штаны, откинул одеяло и лег поперек кровати, так, чтобы его голова оказалась у меня на животе, и закрыл глаза еще до того, как я запустила пальцы в его шевелюру. На днях парни из ОСОВ ЭКС и несколько допущенных ими к работе ребят из Гринфилдского университета закончили создание транслятора, то есть программы-переводчика. И, как ты понимаешь, сразу же начали вытряхивать из гномов информацию. Официально это называется обменом. Правда, обмен начался не сразу. Первые сутки гостей не интересовало ничего, кроме наших взаимоотношений с циклопами. Дата начала войны, ход конфликта, количество потерянных нами планетных систем. И они не делали ничего, кроме просмотра голофильмов. Причем смотрели их, затаив дыхание. Особенно те, которые снимались с наших кречетов. Их требовали прокрутить раза по 2-3. Никак не могли поверить в то, что корабли циклопов действительно можно сбивать. Оказывается, они пацифисты и никогда и ни с кем не воевали. Потом они прониклись и вывалили на наших ребят кучу информации, от которых и у яйцеголовых, и у ребят Харитонова волосы встали дыбом. В общем-то, я бы на их месте тоже одурел. Хотя бы от того, что у гномов есть межзвездная связь. Вернее, не так. Они уже разработали принцип такого устройства и экспериментально подтвердили возможность мгновенной передачи сигнала через гипер. Если я правильно понял объяснение Роммеля, то в данный момент размеры передатчика соизмеримы с размерами наших орбитальных крепостей. Но, как ты понимаешь, это пока. Офигеть. Присвистнула я, представив себе сеть таких устройств, опутавшую планеты Конфедерации, и возможности, которые она способна подарить человечеству. Они готовы предоставить нам эту технологию в обмен на защиту их сектора космоса от циклопов. Дав мне немного пофантазировать, вздохнул Вик. Во-вторых, гномы передали нам карту разведанной ими части галактики, и если мы правильно поняли, что на ней изображено, то у нас серьезнейшие проблемы. «Ну не томи уже!» Перестав теребить его волосы, взвыла я. «Ну что за дурацкая манера говорить загадками?» «По самым скромным прикидкам, сектор циклопов состоит из 140 с лишним обитаемых систем, а не из 40-50, как утверждали наши аналитики. И плоскость соприкосновения их цивилизации с нашей лежит далеко на периферии этого сектора. А теперь представь себе реакцию их правительства или что там у них на наш рейд к Виолетте. И расскажи мне, что нас ждет в ближайшем будущем». «Ничего хорошего». У меня мгновенно испортилось настроение. «Будь я командующим их ВКС, после таких новостей я бы отправил на эту самую периферию нормальный боеспособный флот и устроил бы тем, кто тут трепыхается, кровавую баню. Кстати, флот не обязательно и особо боеспособный. По 10 кораблей от каждого обитаемого мира, и нас раскатают в блин, как планетарный танк жабу». «Образно», — хмыкнул Вик, — «но суть ясна. Времени у нас осталось мало. Информация о том, что мы устроили у Виолетты, вот-вот дойдет до их метрополии. Да, им надо будет принять решение о возмездии. Потом потребуется день-два на подготовку флота, разработку тактики и стратегии боевых действий, и еще дней 10-15 на переброску кораблей куда-нибудь к Кайвейлу, Велинде, Этли. Их центральные системы слишком далеко от Лагоса, чтобы рулить боевыми действиями оттуда. А потом эти корабли прыгнут к нам. И тут начнется ад». «Тут?» – вспомнив про Форт Лейк, переспросила я. «А если не тут, а в метрополии?» «Не думаю», – ответил Волков. «Если бы я был командующим их ВКС, то первой задачей, которую я бы поставил этому флоту, показательно уничтожить тех, кто сжег верфи две эскадры, тех, кто способен воевать с ними на равных, тех, кто остановил их военную машину. Логично? Поэтому мне кажется, что циклопы сначала атакуют Лагос. Где мы базируемся, для них давно не секрет. Логично. Но логично для нас. А их логика может быть не такой, вздохнула я. Лично я отправила бы сюда не одну эскадру, а 5-6. И одновременно вторглась бы не на окраину, а в системы метрополии. Кораблей по 200 в каждую. И все. Каюк. Эти самые демоны, то есть мы, разлетелись бы по разным планетам, и рвать их стало бы заметно проще и безопаснее. И шансов отбиться у них бы не оказалось. А переехать окраину можно и потом, когда от метрополии останутся рожки да ножки. Тоже вариант, вздохнул Вик. В общем, как представлю себе ближайшее будущее, так по спине начинает катиться холодный пот. И что сказал Роммель? Я ласково прикоснулась пальцами к мочке его уха, стараясь слегка отвлечь от грустных мыслей. Принял решение перебазировать комплекс на Лагос. Третья очередь будет тренироваться здесь, с нами. По его мнению, дрессировать их должны мы, я и 200 человек. Представляешь? Со второй очередью и старичками 242. Почти целый флот. Я имею в виду количество кораблей, хмыкнула я. И поморщилась. А представлять, как мы их тренируем, не хочу. Почему? Удивленно спросил Вик. Как только они прилетят, я вообще перестану тебя видеть. Вместо ответа Волков вздохнул. А потом перевернулся на живот, заглянул мне в глаза и очень серьезно сказал. Я тебя люблю, малыш. Больше всего на свете. И будь моя воля, не отходил бы от тебя ни на шаг. Но ведь если мы не успеем подготовить ребят, то... Не объясняй, и так понятно. Помогу, чем смогу. Стараясь удержать рвущиеся наружу слезы, пробормотала я. Просто... Днем, когда ты принимал в подразделение вторую очередь, я почти все время смотрела на Томми и его одноклассников и мечтала о мирной жизни. Неужели мы только и будем делать, что воевать? Я женщина, и мне иногда становится страшно. Неужели у меня никогда не будет своего дома и детей? Хорошо, что не сказала мужа, грустно пошутил Вик, а то я бы обиделся. Да муж у меня уже есть, самый-самый. «Ты!» – улыбнулась я и почувствовала, что по моим щекам покатились слезинки. Утро следующего дня началось собрание. Загнав все подразделение в тактический класс казармы, Вик дождался появления Роммеля, а потом, вывесив перед ребятами голограмму нашей галактики, подсветил красным цветом сектор циклопов и коротко объяснил, что это такое. «Ну, что скажете, господа офицеры?» Дождавшись конца его лекции, поинтересовался у нас генерал. «Мысли какие-нибудь есть?» «Разрешите, сэр», — подал голос Шварц. «Да, конечно». «Первым делом надо уменьшить масштаб рисунков, сэр», глядя на начальство преданными глазами, прогавкал Гельмут. «Каких рисунков?» — не понял Роммель. «На обтекателях наших кречетов, сэр. На машине большого демона и тени уже нет свободного места, сэр. У остальных немногим лучше». А если судить по этой карте, его потребуется довольно много, сэр. И даже если рисовать внутри машины, то все равно не хватит, сэр. Это самая важная проблема, нахмурился генерал. Есть еще одна, сэр. Отсутствие в ВКС отдела манипуляции модой и общественным мнением, сэр. Возникла необходимость готовить обывателей к тому, что вешать награды на заднюю часть парадного мундира – это нормально, сэр. А этим, черт подери, некому заниматься, сэр. Класс грохнул и ржал минуты две, пока Роммель не поднял руку. «Капитан Шварц, я чувствую, что вы созрели для возвращения обратно в комплекс». «Разве, сэр?» – Гельмут побледнел. «Думаю, что в подразделении «Демон» вам не место. Вы можете принести гораздо больше пользы, служа конфедерации в должности штатного психолога. Ваше призвание...» Готовить молодежь к тяготам и лишениям воинской службы. «Спасибо за предложение, сэр!» Сообразив, что начальство тоже шутит, заулыбался Шварц. «Я с удовольствием его принимаю, но с одним небольшим дополнением. Психологом буду, но тут среди моих друзей кто-то же должен присматривать за моральным климатом в этом бардаке». «Ладно, потрепались, расслабились и хватит. Теперь перейдем к делу. Через несколько дней на Лагос прибудет третья очередь. Майор Волков, через сутки после их прибытия Вы должны распределить личный состав подразделения по 4 ротам и определиться с теми, кто будет ими командовать. 2 недели на следование, и роты отправятся к местам своей постоянной дислокации на Арлен, Дабок и Квидли. На базах ВКС этих систем уже строятся посадочные квадраты с казармами и все необходимые для полноценных тренировок инфраструктурой. Да, кстати, командиры рот не обязаны подчиняться командующим местных флотов. Наоборот, практически любая ваша просьба будет выполняться немедленно. Вы полностью автономны и подчиняетесь только командирам рот, майору Волкову, генералу Харитонову и мне. Далее, сегодня на послеобеденном разводе во всех гарнизонах окраины объявят оранжевый код. Во время подготовки к полномасштабной войне тратить время на мелкие правонарушения преступно, а устраивать драки во время военного положения не захотят даже самые отъявленные придурки. Естественно, увольнения тоже будут запрещены. Для всех, кроме вас, если возникнет необходимость отдохнуть на планете своего базирования, считайте, что разрешение вы уже получили. Что еще? Количество контриков, которые вас охраняют, будет существенно увеличено. Увы, есть такая необходимость, но вникать в нюансы вам не обязательно. Я просто хочу, чтобы вы отнеслись к этому спокойно. Старшим на Лагосе будет ваш хороший знакомый, старший лейтенант Костин. На Квидли капитан Иевлев. С остальными мы пока не определились. Да, Шварц, Костин уже старший лейтенант. Заметив, что Гельмут удивленно приподнял бровь, усмехнулся генерал. Они тоже делают свою часть работы, и когда я вижу результат, то стараюсь их поощрять. Мы только за, сэр. Вот и хорошо. На чем я остановился? Так. Ромель сверился с записями в комме и продолжил. В ближайшее время на каждую из 4 планет доставят по 30 резервных кречетов. Кроме того, на каждой из баз начнется строительство новых хранилищ под москиты и мурены. Я планирую удвоить имеющийся в каждой системе боезапас. Далее, заказано по 2 новые орбитальные крепости для каждой системы окраины. И уже начато развертывание дополнительных минных полей. Теперь они будут не только в секторах подхода ключей. Для обеспечения максимальной безопасности планет МОВы будут развешиваться на средних и высоких орбитах. Безусловно, это осложнит полеты гражданских судов. Но другого выхода у нас нет. Кстати, через неделю транссистемные полеты на окраину и между ее планетами будут временно прекращены, если не считать бомбардировок Нью-Бирмингема, Вайттауна и Форт-Лейка. Мирное население гибнет в основном во время них, когда транспортники всплывают в системе, которую атакуют циклопы. Далее, на время пребывания на Лагосе всего личного состава подразделения «Демон» эта казарма полностью переходит в ваше распоряжение. С завтрашнего дня подразделение «Оборотней» переезжает на территорию 4-го истребительного полка 6-го флота. В течение 3 суток вокруг казармы будет залито еще 3 посадочных квадрата с 207 по 209. Так что с местом под кречеты проблем не будет. Увы, для монтажа оборудования, необходимого для наземной подготовки 242 человек, потребуется время. Поэтому до их прилета для подготовки второй очереди максимально используйте имеющуюся на Посейдоне альтернативу и поднимайте в космос только тех, кому не хватает места на тренажерах. Да, с завтрашнего дня на Лагос начнет прибывать еще и старший офицерский состав флотов окраины. Их подготовкой будет заниматься генерал Ридли и при необходимости майор. Кстати, под командование Железного Джо передан 27-й резервный флот в полном составе, так что скоро в 6-м флоте будет порядка 500 вымпелов, что не может не радовать. Если вы успеете их подготовить так же, как и основной состав, циклопа будет ждать неприятный сюрприз. И последнее. Сегодня в 16 часов на базу прибудут головизионщики. Планируется отснять небольшой ролик, который пойдет по всем новостным каналам Конфедерации. Я не хочу, чтобы объявление оранжевого кода на окраине вызвало панику и шквал непонятных слухов. В этих съемках, скорее всего, задействуют и вас, так что будьте готовы. Ну, пожалуй, у меня все. Вопросы есть? Нет, сэр, после небольшой заминки ответил Вик. Ясно, вздохнул Роммель и усмехнулся. Кстати, Шварц, если я не ошибаюсь, вы уже получили карт-бланш на выбор напарницы. А все еще летаете с Семеновым и Краузе. Почему? Вы никому не скажете, сэр? Сделав страшные глаза, спросил Гельмут. Нет, никому. Осмотрев удивленную таким понебратством вторую очередь, ответил генерал. Да это все из-за Семенова. Вы посмотрите на него. Это он тут, в классе, строит из себя взрослого. А как залезает в свой кречет, тут же отпускает тормоза и ведет себя как несмышленыш. Пытается изображать второго Волкова и тоже лезет в самое пекло. А кто, кроме меня, сможет его там прикрыть? В общем, именно из-за него я никак не могу устроить собственное счастье. Вот когда он наберется опыта, научится нормально летать, я, наконец, смогу немного расслабиться и возьму к себе в звено сразу двух прелестниц. Покажете кого? Конечно, босс. Приведу и скажу, знакомьтесь, девочки. Это мой лучший друг, командующий всеми военно-космическими силами Земной Конфедерации, самый настоящий бригадный генерал Курт Роммель. И тогда они точно не смогут устоять. Серьезные планы, Гельмут, расхохотался генерал. Знаете, если мы выиграем эту войну, то вы сможете воплотить их в жизнь в любое время и в любом месте, даю слово. Ладно, господа офицеры, мне пора. «Надо заниматься делами!» Сразу же после ухода Роммеля в классе установилась мертвая тишина. Молодежь никак не могла оторвать взгляд от Шварца, а старички ждали, что скажет Вик. «Итак, по поводу разделения на роты. Первой буду командовать я, второй – Семенов, третьей – Вильямс, четвертой – Кощеев. Заместителями командиров назначаются напарники лидеров первых трех звеньев. У Кощеева только Джоуи Маккормик. Звено Стоун уходит под начало Элен. Шмакова с ребятами к Алексею. Остальные боевого опыта не имеют, поэтому особой разницы, куда они попадут, нет. У меня большая просьба к молодежи. Да, большинство из вас старше ваших командиров. И выслуга лет у вас больше. Но опыт службы в гарнизоне и опыт войны с циклопами – вещи разные. Поэтому любое приказание, полученное от командиров рот и их заместителей, должно выполняться беспрекословно. Думаю, объяснять почему необходимости нет. Может, все-таки поставить на четвертую роту кого-нибудь из первой очереди, а? Дождавшись паузы, спросил Кощеев. Вместо меня. Разбивать слетанные звенья я не буду. Нет смысла. Слишком уж они хорошо друг друга чувствуют. А тебе опыта не занимать. И с циклопами ты уже встречался. В общем, как говорит Гельмут, и не надейся. Ясно. Вопрос снят. Вот и хорошо. Мое звено останется тут. Игорь уйдет на Квидли, Элен на Арлин. А ты со своими ребятами на Добоб. Честно говоря, в ваших боевых качествах я более-менее разобрался. А вот с личными отношениями пока не очень. Поэтому если у кого-то есть желание служить в одной роте, прошу подготовить рапорты. И еще, тех, кто имеет боевой опыт, среди нас немного, а третья очередь – это 200 человек. Подготовить их к войне силами пяти боевых звеньев будет очень тяжело. Поэтому часть этой работы вы должны взять на себя. Что именно, я скажу через 3 дня, когда вы вылезете из альтернативы и выспитесь. Да, забыл сказать. До прилета пополнения спать будем мало. По 3 часа в сутки. Просить у вас прощения за это не буду. На носу война.